Глава 11. «Какого черта ты тут делаешь?» — спросил я у эльфа, вглядываясь в почти знакомое лицо. Он изменился, как неуловимо быстро меняются все подростки, превращаясь в свои взрослые копии. «Ой, так ты меня не рад видеть? В таком случае я пошел», — развернулся на носках Хироша, ожидая, что я его остановлю. «Ну нет». Сегодня не тот день и не то время, и по выражению моего лица эльф сам прекрасно понял, что перегнул палку, остановившись у самого выхода. «А что, если я вдруг решил присоединиться к твоему клану?» «Так встань на колени и произнеси клятву», — сказал я как можно спокойнее и при этом достаточно четко, чтобы мои слова нельзя было понять по-другому. И все же он остался стоять, колебался почти на пороге, мучимый выбором. «Что ты тут делаешь, друг? Зачем ты пришел?» «Я тебе нужен», — пожал плечами Хироши, все же вернувшись на коврик рядом. «Мне приятно, что ты жив, хоть я и ожидал тебя увидеть раньше. Но я все понимаю, ты мог не найти времени или не узнать. С воскрешения прошло всего 5 дней, поэтому я предполагал разное, но насчет «нужен»...» Я умолк на полуслове, заставляя неопределенность повиснуть в воздухе. «Там перед вратами стоит очередь». «Ну, это верно. 103, из которых эльфов всего 9, а ранга воинов достигли 2, и оба, как в случае с Кувата, межрасовые парочки, бегущие из своих кланов от позора и неодобрения». Хироши отвечал, стараясь подчеркнуть свою уникальность, но я видел другое. «Отлично. Нужно будет справить их свадьбу как можно громче, чтобы весь город знал. Это неплохо, мы гордимся ими. Тогда таких парочек в клане станет куда больше». «О, так ты собираешься на этом сыграть? Как после твоей смерти завтра?» — ухмыльнулся Хироши с вызовом, глядя на меня. «Развоплотить одного из глав верховного клана, лишив его всего. Такого не было никогда. Могу поспорить, прямо сейчас он собирает людей, тифлингов, дварфов, всех, кто откажется от всего, лишь бы остаться с ним. И таких наберется не одна сотня, ведь все помнят, он был прекрасным градоначальником, ректором и учителем». «Верно, но остров потерял и почти потерял город, а теперь кланы председательства. Если я не придумаю, как его остановить без убийства, потеряет жизнь. И все же, зачем ты здесь? Ни за что не поверю, чтобы Джен Ли отпустил тебя просто так. А даже если такое случилось, ты слишком независим, чтобы вступить в мой клан. Скорее создашь собственный». «Я тебе нужен», — упрямо повторил Хироши. «Не только, да и не столько, как товарищ. Нужны мои связи, глаза и уши, а главное — это!» Выдержав достаточную паузу, эльф коснулся пятна крови на полу, и всего через несколько секунд из него начала прорастать крохотная веточка, на ней завязалась почка, а потом раскрылся зеленый листочек. Не из семечка и плодородной почвы, из старой половой доски, высохшей несколько сотен лет назад. «Магия жизни!» Прекрасно понимая, что происходит, сказал я как можно спокойнее, стараясь не выдавать свои истинные нужды. «Черт, да! Этот нахал прав. Мне нужна его магия, как воздух. У меня за стенами есть кузни и голые стены, а 4 сотням слуг и бойцов нужно что-то есть. Я рассчитывал расплачиваться за пищу землей союзами, с теми же Джен и Хэй, но если есть хоть призрачный шанс избавиться от их ярма...» «Кровь глав Джен, ничего нового. Мы оба это и так знали». «Ну, ты прав, знали. Может, если ты победишь завтра, к тебе даже примкнет пара неумех, которых срочно натаскивают в гидропонных фермах. Совсем еще дети, не умеющие сдерживать потоки энергии, которые могут искривить их тела до неузнаваемости, превращая в ходячие деревья», — жестко произнес Хироши, срывая росток пальцами. «И им я тоже нужен, чтобы научить, удержать, спасти. Как нужен и тебе. Без меня новички погибнут в попытках обеспечить весь ваш клан едой. И в результате погибнет клан». «Никогда не рассчитывал на магию в таком виде, но... Ты понимаешь, всегда есть одно маленькое «но». От шпионов ты, скорее всего, знаешь о моих передвижениях и договоренностях. Пусть на совете все пошло не совсем по плану, соглашения остаются в силе. А кроме эльфов, магией владеют гориллы, гиены и неко. Среди них, безусловно, найдутся те, кто готов вырастить для нас достаточное количество пищи». «О, дивный новый мир!» — усмехнулся эльф. «Ты, конечно, прав. Сбрасывать со счетов тех, кто десятилетиями посвятил себя плодам хаоса, вырос на них нельзя. Но они неучтенная единица. Их верность, их намерения совершенно непонятны. К тому же нам пока неизвестно ни одного случая появления среди них магов природы. Огня, воды, воздуха сколько угодно. И ни один из них не способен справиться с десятком лучников Джен. А уж при борьбе один маг против двух полных троек вообще без шансов. Спасибо. Разработка Джен плана по борьбе с Нека – отличный аргумент в дальнейших переговорах. Теперь шанс, что к нам присоединится не сотня, а несколько, если не все кошки, куда выше. При всей своей независимости Нека тоже хотят гарантии спокойствия, надежного и сильного хозяина, который мог бы удовлетворить их потребности. «А, так ты хочешь стать их хозяином, как у зверей?» – зло усмехнулся Хироши, сверкнув глазами. «Пара слов в нужные уши, и они ни за что к тебе не присоединятся. Да еще и остальные их отговорят. Они росли не в нашей клановой структуре, для них подчинение старшим – пустой звук. Они любят свободу, секс и замкнутые пространства. А что такого ты можешь им предложить?» «Ой, хватит игр. Зачем ты пришел?» «Это не закончится добром. Ни для кого», — помрачнел еще больше эльф. «То, что ты творишь, может получиться. И тогда больше никто на острове не сможет называть тебя на «ты». А после, возможно, и во всем мире. Но это слишком большие амбиции для маленького мальчика, выросшего на крохотном острове на самом отшибе империи целого мира». «Я никогда не был, как ты выражаешься, мальчиком. Телом, но не разумом или духом». «И от этого становится страшнее», — быстро кивнул Хироши. «Каким вы станете императором? Пока все, что вы делаете, разрушаете, ничего не строя взамен. Все союзы, все действия направлены на уничтожение старого. Что вы принесете, оставите после себя? Выжженную пустыню, как в прошлый раз? Тысячи сирот и вдов, разрушенные города и погибшие народы? Все полгода, пока вас не было, император, я изучал вашу историю. Там нет ничего». «Хироши, хватит! Зачем ты пришел? Какого черта тебе тут нужно?» «Жизни и свободы для эльфов!» — не сдержавшись, крикнул в ответ товарищ. «Если вы победите, начнется новый век ужасов для всех ваших врагов. А Джен не сдадутся, они не станут вашими зверюшками, понимаете? Я хочу спасти их!» «А не проще в таком случае прикончить меня и дело с концом? Или тебя для этого и посылали?» «Да пошел ты! Вы!» Глубоко вздохнул Хироши, успокаиваясь. «Я не принесу клятву верности главе клана, которым вы являетесь сейчас, и не войду в число слуг. Как один из наследников клана Джен, пусть и дальний, я хочу заключить союз, по которому мой клан получит 1/5 всех земель будущей империи. Тогда мы сделаем все для ее становления». «Не слишком ли далеко ты загадываешь?» «Возможно, но это беда всех эльфов», улыбаясь, развел руками Хироши. «Живущий тысячу лет не мыслит понятиями 1-2 лет». «Что ж, это достаточно откровенно. Вот только ты кое-что забыл. У нас один бог, и будет один император. А у императора нет союзников, только враги и слуги. Высокопоставленные, с множеством привилегий, земель и собственных прислужников. Но править будет только один». «Хорошо», — неожиданно согласился эльф. «Меня это устроит. Пред взором богов я, Джен Хироши, приношу клятву верности Гуан Квалору». Мы закончили за несколько часов. Никаких иллюзий по поводу верности и преданности старого друга я не питал. Шпион всегда будет блюсти только свои собственные интересы, и после его появления я куда внимательнее всматривался в лица пришедших. Тщательнее стал задавать вопросы. Пришлось признать, я не в состоянии различить, кто и на какую силу работает. К счастью, прямо сейчас это и не требовалось. Кроме того, у меня появилась отличная кандидатура на роль главы шпионской сети, кровно заинтересованная в выявлении всех врагов клана. Уверен, моя дражайшая будущая супруга, госпожа Гуан Кьюн, с удовольствием напоит всех противников чаем до смерти. Пожалуй, даже придется ее сдерживать, чтобы количество трупов не превышало допустимого значения. Все же мы живем не в пустыне, нам с этими людьми еще взаимодействовать. Да и для Аи противоядие нужно прикупить, просто так, на всякий случай. Что же до Хироши? Ситуация оставалась более чем спорной. Личная клятва – штука довольно сильная, особенно скрепленная вниманием Януса. Но в то же время она на то и личная, что не подразумевает участие остального клана. И все же его таланты, умения и навыки мне необходимы. То, что среди магов Нека есть природные, чистой воды предположения, блеф – и тем не менее возможность вырастить достаточно пищи на покрытых пеплом землях клана. «Это был последний», — устало сказала Ай, входя в комнату. Кувату удалось договориться о пропитании и размещении людей в ближайшем общем доме, но только на сутки. Больше и не нужно. 120 человек. Из них лишь 12 адепты, воинов и вовсе пятеро. Силами мы сегодня не приросли. Перебирая оставшиеся эмблемы, я таким образом считал новеньких. Но расстраиваться ладно, это только первый день. После победы над Шеном их количество сильно возрастет, и перед нами остро станут вопросы пищи, воды и крова. Нужно уже сегодня дома из схватки отправить первую партию Кычира. Они не вооружены, а из вещей только одежда. Даже обувь есть не у всех, ведь мы не проговаривали, что они хоть что-то могут забрать из собственности старого клана, заметила медик, наливая себе чай. Нужно купить противоядие. Пока они не вооружены, понадобится охрана, и золотых истуканов будет мало. «Обо всем нужно думать. Черт, сейчас не самое подходящее время. Ладно, сутки — это хорошо. Позови Хироши», — попросил я девушку, прикрыв глаза. Ай тихо вздохнула, но безропотно вышла, чтобы через несколько минут вернуться в компании эльфа. «Скажи мне, шпион, ставки на мое сражение с Шеном уже начали делать?» «О, естественно, и коэффициенты не в вашу пользу, господин», — уселся напротив хитрец. «Пока один к полутора — ваш проигрыш, один к трем — выигрыш». «Сколько ставят на примирение сторон или на ничью?» «Я о таком даже не слышал. Это же дуэль между главами великих домов, оскорбление, которое можно смыть только кровью. Тем более, даже если вы стали героем трех путей, как судачат некоторые, противник — владыка. Никогда такого не было, чтобы слабейший победил». «А мне и не нужно побеждать. Насобирай денег, ставок, чего угодно, если хочешь в долг. Создай ставку ничья. Выживут оба, и никто не признает поражение. И поставь на это все средства». «Рискованный шаг. Исход крайне маловероятный, учитывая, что задета гордость дома Гуй. Не лучше ли ставить на нас?» — уточнил Хироши. «Даже утроить состояние уже значительный успех. С другой стороны, играть так по-крупному. Думаю, мне удастся чуть изменить правила, сделав 1 к 10». При последних словах глаза его начали разгораться. «Если вы не хотите убивать ректора, придется потрудиться даже больше, чем при битве насмерть», — уточнила Ай, хмурясь и беспокойно гладя себя по колену. «Все знают, что вы на хитрости продержались в схватке с Гуан Юем 5 минут, но Гуй Шен — владыка Юаньцы, против него все ваши иллюзии бесполезны, а вот наоборот, вполне могут работать». «Да и в чистой силе и в навыках он многократно меня превосходит», — согласился я, не собираясь спорить с очевидным. «И даже сыграть на его гордыне и бахвальстве не выйдет. Слишком серьезный противник. И все же способ победить есть, хотя публике это не понравится». «Если есть такой вариант, тем более надо ставить на нас», — Хироши казался в растерянности. «Пусть у нас будет даже 1 к 9, осуществить подобное почти нереально». «Пожалуй, ты прав, но я все равно сведу битву к ничьей. И если поставить на такой невозможный вариант, мы сумеем выиграть куда больше, чем при других условиях. А деньги нам сейчас очень и очень нужны. Главное, чтобы остальные кланы оставались не в курсе. Могу поспорить, большая их часть поставит против меня, а учитывая дополнительные сложности, я бы и сам ставил против». «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать». С легким поклоном эльф вышел из зала, и я тоже, наконец, смог покинуть гостевую зону, ведь все это время меня ожидала Кинг Джао. «Госпожа, простите, что долго». «Ничего страшного. Мы, тифлинги, умеем ждать куда лучше эльфов. К тому же, какой я была бы верховной жрицей храма послушания, не сумей выждать пару часов», — по-доброму улыбнулась женщина, выкладывая передо мной свитки. «Дан-Дан говорит, ты хочешь свести сражение к ничьей? Для этого тебе придется обладать той же силой. А это, как ты понимаешь, нереально». «Да, сражения между равными могут длиться всю жизнь, но при такой разнице дуэль займет не более минуты», — согласился я, раскатывая предложенный манускрипт. «Тело. Анатомия человека до изучения техник». «В следующем почти то же самое. Разница минимальная и почти не ощущается, и все же есть. Анатомия адепта Юаньцы». «И последнее. Расскажите, что мне нужно делать?» Задача передо мной стояла не просто сложная, нереальная, неосуществимая в рамках учения трех путей. Любой воин, герой или владык, решивший осуществить что-то подобное, умрет жуткой, неестественной смертью. Любой, кроме легендарного мудреца трех путей. А значит, у меня есть крохотный, почти неосуществимый шанс победить или умереть в попытке это сделать. Остаток ночи я провел в медитации, употребляя один принесенный эликсир за другим. Мне претила сама мысль травить собственное тело чужеродными веществами, но даже совершенствование духа не позволит мне осуществить дерзкий замысел. Дух метался, загоняемый в клетку новой реальности. Я вбивал прутья, один за другим, строя стену, через которую невозможно пробиться, ни наружу, ни внутрь. И к утру, когда черное мертвое солнце забвения первым появилось над горизонтом, последняя деталь пазла встала на место. «К вам пришла невеста и требует немедленного свидания», — несмело, будто боясь разбудить, проговорила Дандан. В отличие от моих соклановцев, жрица имела свободный доступ к помещениям храма, и сейчас ее приставили, чтобы выполнять все мои прихоти. А вот недовольный стук сандалии явно принадлежит куда менее сдержанной особе. «Он здесь?» — спросила Фэнг Юн и, не дождавшись ответа, распахнула дверь. Увидев меня, она поклонилась, так что великолепная черная шевелюра оказалась в помещении. Секунду назад горячая, сейчас она — сама вежливость. «Господин, позволите ли вы войти?» «Конечно. Дандан, оставь нас!» — кивнул я благодарной помощнице, и она прикрыла за вошедшей невестой дверь. «Я ожидал вас увидеть во время дуэли или чуть позже. Сегодня мне предстоит битва, и мне нельзя отвлекаться от подготовки». «Чем я могу помочь?» — спросила Юн, чем совершенно выбила меня из колеи, приятно удивив. Были мысли о том, что она станет меня отговаривать, убеждать в бесполезности схватки, что, естественно, бессмысленно. Однако ее подход совершенно сломал мое сложившееся представление о ней. Она не просто девушка или женщина. Она, безусловно, переживает, раз пришла сюда с самого утра, но эти эмоции заставляют ее действовать. «В сражении ничем. Более того, я прошу не помогать мне так, как ты пыталась выручить отца, но это не значит, что ты совсем не можешь мне помочь. Больше того, только тебе я могу это доверить». Передав ей свитки с указаниями и коротко обсудив детали, я остался в одиночестве лишь для того, чтобы выйти следом. Утро нового дня началось. Осталось дожить до вечера.